три пустых бокала для мартини, по тарелкам разложена еда, по чашкам разлит кофе. «Не пойму, что случилось», — сказал Джейсон. «Наверное, они услышали, как мы подъезжаем, и выбежали встречать через переднюю дверь». Питч молча стояла посреди комнаты. «Пойду позову их», — решил Джейсон. Он вышел на крыльцо, набрал побольше воздуха и закричал в сумерки так громко, что эхо несколько раз отдалось в горах. Когда оно стихло, воцарилась тишина. Мертвая тишина. Джейсон вернулся и удивленно посмотрел на жену. «Где, черт возьми?» — начал он было и смолк. «Если они подскочили посреди ужина, чтобы встретить нас, то почему тогда не отзывается?» Джейсон снова вышел на крыльцо и стал звать друзей по именам. Никакого ответа. Он побежал посмотреть, на месте ли машина Барта, но скоро вернулся в дом. «Машина стоит. Значит, они не могут уйти далеко. Вряд ли они пошли погулять и заблудились. Кроме того, на прогулку не срывается прямо посреди ужина, да еще в сумерки. Где они, черт возьми, прячутся?» Он закрыл за собой дверь. Питч стояла на прежнем месте. Она не говорила ни слова, только смотрела на стол, бледная, как смерть. В глазах ее застыл неописуемый страх. Джейсон быстро подошел к ней и обнял за плечи. «Что случилось? Тебе плохо?» Она заговорила, с трудом произнося слова. «Гляди!» Джейсон проследил за ее взглядом. Она смотрела на стол. «Пища!» Питч коснулась пальцем соуса на одной из тарелок, и стало видно, что он застыл, превратившись в желе. Потом опустила палец в чашку с недопитым кофе. «Совсем холодный. А посмотри на масло. Днем оно расплавилось, а сейчас снова застыло. Джейсон...» Они оба, казалось, утратили дар речи. Первая оправилась Питч. «Джейсон, они не выбежали нас встречать. Это вчерашний ужин, Джейсон». Они все еще стояли у стола и, не веря глазам своим, взирали на недоеденный ростбиф, на холодный недопитый кофе, когда разразилась буря. Гром грянул так, что небо словно раскололось у них над головами. Молнии вспыхивали одна за другой, все заливая ослепительным светом. За каждой тут же следовал сокрушительный раскат грома, потрясавший маленький домик до основания. Казалось, содрогается вся земля. С неба обрушилась сплошная стена воды. Дождь ручьями стекал по стеклам. Джейсон и Питч бросились закрывать дверь. Они просто не хотели верить увиденному. Они обыскали весь дом, следы деятельности были только на кухне. Здесь царил такой беспорядок, будто Селия, Ванда и Барт так проголодались, что не могли дождаться ужина. В мойке лежал салат, его даже весь не вымыли, только несколько листьев. Рядом стояла сковородка с засохшим соусом. На столе круглый хлеб, совершенно сухой, вместе надреза. И кус масла, который тоже растаял на дневной жаре, а теперь снова застыл. Несколько грязных тарелок, ложки, терка. То, что понадобилось для приготовления ужина. Ничего не вымыто и не убрано. Питч знала, у Ванды такое в порядке вещей. Иной раз Филлипсы приглашали ее и Джейсона на обед. Когда они садились за стол, на кухне всегда царил такой же невероятный беспорядок. Питч бы с ума сошла, будь такое у нее в доме. Она всегда все мыла и убирала сразу, и всегда предлагала Ванде помощь, приходя в гости на обед. Но Ванда постоянно отвечала одними и теми же словами: «А, оставим пока. Уберу все, когда поедим, или завтра